Глава 10. Если честно, когда на пороге я увидела трясущуюся вахтершу, я даже удивилась, потому что она на какое-то время вообще вылетела у меня из головы. Женщина выглядела неважно. Лицо у нее как будто ходило ходуном, и она была похожа на печального клоуна, который силится улыбнуться. «Лидия Павловна, не переживайте, пожалуйста, все хорошо. Мы с вами просто поговорим». Я встала и подошла к бедной женщине, потому что создалось впечатление, что она приросла к порогу. «Вот, садитесь сюда, на диван. Тут вам будет удобнее. Может быть, хотите выпить водички?» «Ой, милая, спасибо. Но нет, я уже. Мне и корвалол накапали, и валерьянки. Но все равно так тревожно, так тревожно. Вы себе представить не можете». Какое это ужасное здание. Сколько всего тут раньше происходило. Тут же, во времена царской России... Так, Лидия Павловна, мы с Татьяной очень хотим быстрее всех отпустить по домам. Поэтому мы сейчас быстренько с вами побеседуем, и все. Несколько вопросов вам задам, так сказать, по существу. А в мистику давайте все же не будем погружаться. Ладно. Дима опять же ласково улыбнулся вахтерше. Но было очевидно, что выслушивать местные байки он не намерен. Его интересовали только байки, связанные со Светланой. Я вспомнила, что Алекс мне сказал, что вахтерша постоянно бдит, кто куда пошел, кто с кем, зачем и почему. Поэтому у меня зародилась небольшая надежда, что она где-нибудь что-нибудь могла слышать или видеть. «Лидия Павловна, скажите, вы сегодня на дежурстве и постоянно находились на своем посту?» «Конечно, Танечка. Где же мне еще быть? Ем у себя, только если в уборную отлучиться. Ну так это пара минут, да и не так часто. Сегодня, после того, как Алекс меня встретил, и мы с ним поднялись в зал, кто-нибудь еще приходил в театр?» «Ну тогда, я же вам вроде уже сказала, когда вы милицию вышли встречать. Пашка этот, братец Алекса, прибежал, как всегда. Он вообще очень часто приходит, когда у него и репетиций нет. Нравится ему тут, видимо, находиться. Он такой шебутной. Веселый, но шебутной. Орет всегда, хохочет. Кажется, что не один человек пришел, а целая компания. Но он очень милый. То шоколадку мне принесет, то пирожных каких-нибудь, как будто внучок. А вот правда. Так приятно всегда. А он пришел и просто прошел, а потом поднялся в зал? Ну да. А больше никто не приходил? Нет, вы что, никого не было? Я бы вам сказала сразу же, если бы кто-то подозрительный был бы. И главный вход вообще всегда закрыт, когда нет спектакля. Технический, для погрузки декораций, тоже. Я не представляю, как такое могло произойти. Точно проделки местных. Я вот как пить дать вам говорю. Так, Лидия Павловна, давайте не будем отвлекаться, пожалуйста. А Алекс к вам не спускался? Примерно в то же самое время, когда пришел Павел. Нет, Алекса не видела, не спускался он. Хорошо. А вы не помните по времени, когда пришел Паша? Во сколько это примерно было? Нет, ребятки, не припомню. У меня часы-то за спиной висят. Смотрю на них, когда надо. А тут-то чего смотреть? Явно, что Паша пришел просто так, потому что он в спектакле этом теперь не участвует. Так что я и не стала проверять, опаздывает ли он или нет. Я подумала, что тут бессмысленно было что-либо спрашивать дальше, потому что да, вряд ли кто-то с улицы пришел и перерезал трос. Скорее всего, если это сделали умышленно, то кто-то из своих. Опять же, смысла в сотый раз задавать вопросы про Светлану и ее отношения с коллективом тоже особого не было. Мы с Димой уже в разных вариациях наслушались, как она всех строила и как все спали и видели, чтобы она поумерила свой пыл. Вот только большинство из них находилось вместе со мной в зале. Похоже, что Дима был со мной на одной волне, потому что он опять прервал поток мыслей вахтерши, которая неустанно пыталась посвятить нас в ужасы прошлого и, приобняв женщину за плечи, пытался ненавязчиво сопроводить ее на выход. Ох, призраки эти! Я пытаюсь вспомнить, встречал ли я вообще людей, которые верят в подобную фигню, и так и не припомнил. Какие привидения, какое прошлое. Хотя, конечно, это было бы просто замечательно. В отчете для страховой написать, что трос перерезал замученный здесь 2 столетия назад пленник, так что пусть судится с его потомками. Я рассмеялась от души, потому что Дима живописал это весьма артистично, изображая мертвеца, восстающего из гроба. Возможно, он бы отлично смотрелся на сцене в каком-нибудь спектакле Алекса. 2 красавчика. Таня, опять тебя унесло не в ту степь. К тому же Алекс как-то значительно померк, особенно на фоне Димы и особенно со своими трясущимися руками после всего произошедшего. Весь его лоск, как корова, языком слизнула. Вот правда. Ну что, Татьяна, приступим к десерту? Хотя, признаться честно, я уже не особо рассчитываю на какие-нибудь зацепки. Пока мы знаем лишь то, что у вахтерши, директора и Валеры нет алиби. Никто не сможет подтвердить, что они были на своих местах. Да уж, теперь я уже как-то сомневаюсь, что Алекс и Паша сообщат нам что-нибудь новое, но все же хотя бы за их реакцией посмотрим. Первым в дверь заглянул Паула, как его назвал Алекс. Я еще раз убедилась, что он действительно очень симпатичный, чем-то похож на своего двоюродного брата и такой же обаятельный. «Приветствую. Я Паша. Точнее, Павел Скобелев». Я удивилась, и у меня тут же сам собой вырвался вопрос. «А вы разве не Дженини?» «Не, Алекс меня Паула чисто по приколу зовет, если вы об этом. Я его двоюродный брат по матери. Моя мать — младшая сестра его матери. То есть вы не относитесь к великой актерской династии. Я не могла удержаться, чтобы немного не съязвить. Ну, отношусь постольку-поскольку. Меня Алекс, так сказать, соблазнил еще в далекой юности театральными подмостками, и я пошел по стопам этой династии. Хотя в моей семье все наоборот, больше технари». Дима ухмыльнулся, покачал головой и задал следующий вопрос. «Павел, а вы давно в этом театре? Как вы сюда попали? Почему именно сюда?» Паша рассмеялся. Смех у него был такой же заразительный, как и у брата. «Дмитрий, ну мы же все взрослые люди, поэтому я не буду кривить душой и рассказывать о многочисленных кастингах и конкурсах. Попал я сюда, естественно, благодаря протекции моего братца. Он меня сюда за ручку и привел. Сам он, наверное, лет 5 здесь, а я чуть поменьше. Но в свое оправдание скажу, что для данной роли, в смысле роли Майкла, я прошел пробы и все такое. Меня не только Алекс утверждал. Зимин тоже был не против. А почему же так резко решили заменить вас? Почему Мирослав? Ой, друзья!» В голосе Паши послышались вальяжные нотки Алекса. «Ну, я вас умоляю. Меня сюда привел Алекс. Мирослава — Светлана. В битве титанов всегда побеждает она. Причины неизвестны. Точнее, мне известны. Но доказать их я не смогу. Нет вещдоков. Так же у вас говорят. Хорошо, без доказательств скажите. Что вы думаете? Мы пока просто беседуем. Можно сказать, за жизнь. Так что нас интересует ваше, пусть и субъективное мнение». Да Виктор Александрович подсел на нее. Ну, типа, запал. Допускаю, что они вместе. А если принять во внимание характер Светланы, то даже если в чем-то он с ней не согласен, то все равно поступает так, как хочет она. Хотя когда Мирочку вдруг назначили Майклом, прифигели все не слабо. Почему вы думаете, что они вместе? А почему бы и нет? Он все уши нам прожужжал. Какая она великая актриса, как к нам в театр все ходят, исключительно, чтобы на нее полюбоваться. Что сборы все за ее счет. Что все спонсоры бабки несут, только чтобы Светочку увидеть на всяких банкетах и премьерах. Ну и на этих самых банкетах и премьерах они всегда вместе. Такая классическая парочка. Директор театра и примадонна. Видел пару раз, как она к нему в машину садилась вечером после репетиции. Короче, на уровне интуиции думаю, что дело не только в ее неземных талантах, которые на деле не такие-то и выдающиеся. Так, понятно. Мне показалось, что Дима был несколько обескуражен откровенностью Паши. А во сколько вы пришли вчера в театр? Ну, я на часы не смотрел, но когда ехал в такси, было около 9:30. Думаю, когда я пришел, 15 минут точно прошло. Но сложно сказать. Реально, причин смотреть на часы в тот момент не было. А как вы прошли в театр? Вас вахтерша пропустила, и вы поднялись в зал? У меня пропуск есть. Я же тут как-никак работаю. Лидия Павловна вроде у себя в подсобке ковырялась. Ну да, я прошел и пошел в зал. Там в фойе уже Алекса увидел. Он по телефону трепался. С кем? Ну, я не имею обыкновения спрашивать у него отчета о его звонках. Но, судя по репликам, что-то про декорации обсуждали. Я отметила про себя, что Алекс сказал мне то же самое. Звонили ему именно по декорациям. Так что тут они совпадали по данным. Еще я подумала, как легко Паша говорит о своей профуканной роли, поэтому не могла не задать ему следующий вопрос. «Павел, а вот когда вы все, как вы выразились, прифигели, вы сами как прореагировали на все происходящее? И что это был именно Мирослав?» «Как?» — удивился по поводу Мирослава. «Ясен пончик». А потом сразу понял, откуда ветер дует, и успокоился. Тут же такие финты не новость, только в этот раз под замес попал я. Если пафосно выражаться, то я смирился. Но потом уже мы тупо ржали с Алексом, потому что иногда ничего не остается, кроме как от души посмеяться над каким-нибудь абсурдом. Наверное, в каждом творческом коллективе так. Это же театр, храм искусства. Паша хохотнул, и мне показалось, что он выглядит абсолютно искренним и ни в коей мере не мстительным или злобным конкурентом. Я вспомнила, как Елизавета рассказала об услышанном споре Светланы и ее сына и задала следующий вопрос. «А вот Мирослав, как вам?» «Как актер — полный отстой. Как человек — хз. Он ни с кем особо не общается, кроме мамочки. Но если поверхностно, то будь он более самостоятельным, то был бы норм чувак. Мне кажется, что его особо не жалуют исключительно из-за Светланы. Будь он сам по себе, никому бы дела до него не было. Ну и ролей бы такого плана ему бы не давали. Не думаю, что он злобный подонок сам по себе. Хотя, опять же, это исключительно мое поверхностное мнение». Паша пожал плечами. В моей голове опять пронеслась мысль. А вдруг это было сделано не одним человеком, а двумя? Вдруг это был сговор? Но когда я представляла себе Мирослава, мнущегося на входе в гримерку, в это было действительно сложно поверить. Видимо, Дима подумал о том же самом и решил уточнить. А со Светланой как Мирослав общался? Да особо никак. Делал, что она ему указывала. В театр они вместе приходили, уходили тоже вместе. За исключением тех моментов, когда был какой-нибудь фуршет по случаю премьеры или еще чего. Тогда она тусовалась с директором, а Мирочку, походу, отправляли домой. Но они не ссорились публично. Светлана с сыном. Не-не, такого я не наблюдал. Так, Павел, спасибо, что ответили на все наши вопросы. Мы к вам, если что. Но я ведь в числе подозреваемых. Так? Перебил Диму Паша, ухмыльнувшись. Нет, мы не делаем пока никаких выводов. Просто собираем сведения. Дима чрезмерно уверенно покачал головой. «Ну да, ну да. Я же расхаживал по театру в гордом одиночестве. Собственно, как и мой братец. Как говорится в детективах, алиби у меня нет. Но на всякий случай скажу, что лично мне абсолютно плевать на Светлану и ее сыночка. У меня все хорошо. И такие мелочи, как моя замена в роли Майкла, меня вообще не парят. Будут другие спектакли и другие роли. А сбрасывать людей с потолка — это уже too much, как говорится. Про брата не буду ничего говорить, чтобы вы не подумали, что я его выгораживаю. Да, приму нашу он не жалует, но мне и про него сложно представить, чтобы он мог разъяриться до такой степени. Да, конечно, мы понимаем. Я смотрела на Пашу И он опять выглядел таким искренним и простодушным, что сложно было представить его за кулисами с секатором в руках.